Глава 12. На следующее утро морозный воздух в замке будто звенел от напряжения. Мы уже собрались в холле, когда снаружи донесся знакомый скрип полозьев и фырканье лошадей. Андреас, верный своему слову, приехал на рассвете. Дверь распахнулась, впустив волну колючего холода и могучего силуэта брата в медвежьей шубе. Его взгляд, привычно оценивающий, скользнул по нам. Эдгар, к всеобщему удивлению и моей огромной гордости, уже стоял у лестницы, опираясь лишь слегка на костыль, который смастерил накануне Леопольд. Лицо мальчика сияло решимостью доказать, что он уже почти в строю. «Собирайтесь», — бросил Андреас, не тратя времени на приветствие. Портальное окно в училище открывается строго в полдень. Леопольд уже в своем парадном мундире с чемоданчиком в руке кивнул. Он обнял меня быстро, по-военному, но задержался на секунду дольше обычного. «Спасибо за все, тетя, и береги себя». Эдгар, прихрамывая, подошел и обвил меня руками. «Сказку допишешь к следующему разу», — прошептал он на ухо. «Обязательно», — обещала я, сжимая его в объятиях. Потом они обернулись к Дереку, и тут произошло то, чего я не ожидала. Оба мальчика, сначала Леопольд, а потом и Эдгар, вытянулись перед ним и отдали честь. Не как родственнику или гостю, а как командиру. Дерек, серьезный, кивнул в ответ. «Служите достойно, господа. И помните, дисциплина ума важнее дисциплины тела». «Так точно», — отчеканили они хором. Андреас, наблюдавший за этой сценой с нахмуренными бровями, нетерпеливо крякнул. «Дерек, двинемся. Сани ждут». Тут Дерек сделал шаг вперед, встал рядом со мной, и его плечо слегка коснулось моего. Контакт был едва заметным, но от него по моей спине пробежали мурашки. «Я остаюсь, Андреас», — произнес он спокойно, но так, что его слова повисли в морозном воздухе холла. Андреас замер. Его глаза, так похожие на мои, сузились. Он перевел взгляд с Дерека на меня, потом снова на Дерека. В его взгляде мелькнуло что-то — удивление, догадка, мгновенная оценка всех рисков и последствий. Но брат мой был прежде всего практиком и аристократом. Он лишь резко кивнул, сдержанно, но как бы принимая к сведению. «Как скажешь. Тогда сдаю сестру на твое попечение. Имей в виду». В этих словах не было заботы. Это было напоминание об ответственности и, возможно, слабое предупреждение. Он развернулся и вышел, хлопнув дверью. Мальчики, немного ошарашенные, но уже увлеченные предстоящей дорогой, бросили нам последние прощальные взгляды и последовали за отцом. Через мгновение послышался окрик ямщика, скрип снега под полозьями, и звуки стали удаляться. Тишина, наступившая после их отъезда, была оглушительной. Мы стояли в холодном полутемном холле вдвоем. Воздух все еще вибрировал от энергии присутствия других людей, но теперь он быстро остывал, и в нем оставались только мы. Я не смотрела на Дерека, смотрела на закрытую дверь, за которой растворились сани с частичкой моей семьи. Было странно и пусто. Но когда его пальцы осторожно нашли мои и сплелись с ними, холод внутри отступил. Он не говорил ничего, просто стоял рядом, держа мою руку в своей теплой, твердой ладони. Его молчаливое присутствие заполняло пустоту, оставленную уехавшими. «Остаюсь», — — сказал он. И теперь нам предстояло выяснить, что это значит. Для него, для меня, для этого старого замка, который вдруг перестал быть просто убежищем для одной, а стал домом для двоих. После завтрака, который прошел в неловком, но теплом молчании под пристальным, знающим взглядом Ирмы, мы снова оказались в гостиной. Снег за окном лежал нетронутым белым покрывалом, запечатывая нас в этом уединении. Камин пылал, отбрасывая длинные тени, которые теперь казались не пугающими, а защищающими. Дерек налил нам обоим чай, теперь уже без всяких условностей, как человек, чувствующий себя в своем доме. Он не стал тянуть. «Я думаю, тебе стоит знать, с кем ты теперь связала свою судьбу», — начал он, глядя не на меня, а на пламя. «Род Астаротских?» Он почти угас. «Я последний. Родителей нет, братьев и сестер тоже. Есть дальние кузены, жаждущие заполучить титул и земли, но юридически я один». Он сделал глоток чая. Его профиль в огненном свете казался вырезанным из камня, сильным и одиноким. «Я служу. Не на поле боя, хотя и это было. Сейчас я один из советников Его Императорского Величества по внутренним делам и магической безопасности». «Вот откуда эта уверенность!» Это способность читать людей и ситуации. Советник императора. Человек, находящийся в самом сердце власти этого мира. У меня похолодели пальцы, сжимавшие чашку. «Сейчас у меня отпуск. Длительный. Я сказал, что еду на северные рубежи инспектировать гарнизоны. И поехал сюда». Он, наконец, повернул ко мне лицо, и в его глазах я увидела усталость. Ту самую, о которой он говорил. Усталость от лжи, интриг и бесконечной ответственности. «И я не хочу возвращаться туда, чтобы жить в пустом родовом замке, полном призраков и алчных взглядов родни. Я хочу жить здесь». Он сказал это просто, как констатацию факта. «В императорский дворец я могу добираться порталом. У меня есть персональный кристалл доступа. Это займет несколько минут в день, не более. Остальное время...» Его взгляд скользнул по стенам, по книгам в дверном проеме моего кабинета, по моим рукам, сжимающим чашку. «Остальное время я буду здесь. Помогать тебе поднять это место из руин. Если ты, конечно, не против». Я слушала, и внутри все сжималось в тугой болезненный комок. Он был не просто аристократом. Он был человеком из самого центра системы, на которую я в этом теле даже не имела права смотреть снизу вверх. Его мир — это интриги, магическая безопасность, император. Мой мир — это выживание, 5 кур и старая корова. Но он рубил дрова. Он вправил вывих Эдгару. Он сидел на этой потертой табуретке и говорил о тишине как о величайшей ценности. Он смотрел на меня так, как не смотрел никто, видя не старую деву, а женщину. Назад дороги не было. Я это поняла еще вчера ночью. Даже если бы я захотела, я не смогла бы теперь оттолкнуть его, не смогла бы вернуться к тому холодному, одинокому существованию. Этот риск, это головокружительная пропасть между нашими статусами, этот страх перед его сложным миром, все это было уже неважно, потому что альтернатива — жизнь без этого тепла, без этого понимающего взгляда, без этой твердой руки, нащупавшей мою в холле, казалась теперь невыносимой. «Ты советник императора», — сказала я тихо, и мой голос прозвучал чужим. «А я даже не могу содержать свой замок без братской милости». «Ты содержишь его дух», — поправил он резко. «А камни и бревна — дело наживное. У меня есть средства, и, что важнее, есть желание вложить их именно здесь». Сделать это место крепким, нашим. Слово «нашим» повисло в воздухе, обжигая и пугая своей простотой. «Ты не боишься сплетен? Что скажут при дворе?» Он усмехнулся, но в этой усмешке не было веселья. «При дворе скажут то, что я позволю им сказать. А если кто-то будет говорить слишком громко... Что ж, у меня достаточно власти, чтобы обеспечить нам покой даже здесь. Я устал от их игр, Ирен. Я хочу реальной жизни. С тобой». Я отпила чаю, но не почувствовала его вкуса. Внутри бушевали противоречия. Но где-то в самой глубине, под всеми страхами, росло тихое, непоколебимое решение. Оно было похоже на тот первый шаг на лед. Страшно, а отступать уже поздно. «Я не знаю, как быть женой советника императора», — призналась я, глядя на него в упор. «А я не прошу тебя ею быть». Он отодвинул чашку и протянул руку через стол. Я после секундного колебания положила свою ладонь в его. «Будь собой. Будь хозяйкой этого замка. Будь той, кто рассказывает сказки племянникам и смотрит на мир без прикрас. А все остальное — это моя забота. Доверься мне». Я смотрела на наши соединенные руки, его сильную, со шрамами, и мою, более тонкую, с мозолями от иглы и работы в огороде. Две такие разные жизни, две такие разные истории. Но в этом прикосновении была странная, нерушимая цельность. «Хорошо», — выдохнула я, и это было не просто согласие. Это была капитуляция и обет. «Останься».